Он приподнял брови, вернулась Лилька. «Нет, поняла она, это мои, без звонка. Пойдем, я тебя познакомлю». Юра Оржанников, опередив их, уже был у вешалки. «С Новым годом, Марья Лукинишна! С Новым годом, Георгий Дагирович!» Он сноровисто принял каракулевое манто хозяйки. Она осталась в панбархатном синем платье с крупной изумрудной брошью на груди, с такими же серьгами в ушах. Алеша сразу увидел, что Светлана ничего не унаследовала от матери, будто и не ее дочь. Ни золотистых волос, уложенных витой пшеничной халой, ни голубых глаз, пьяноватых и веселых, ни дородной нежной шеи, ни белых пышных рук, тоже в дорогих камнях. Разве что ноги Марьи Лукинишны, когда она, присев у вешалки, начала стягивать высокие фетровые боты, оказались такими же полными и сильными, как он заметил у Светланы. Один сняла, а другой тянула-тянула, да не смогла, оставила, махнула рукой, расхохоталась. А он подходит и говорит: «Познакомь Георгий с женой, ну красавица, ну боярня», а я думаю, что за пень плешивый. «Ну хватит, Маша», — укорил ее муж, ласково тронув налитое плечо. «Тебе помочь?» «Да ну вас!» Она сдернула второй бот, как солдатский сапог, наступив на него пяткой. «Я всю дорогу смеялась, смеялась, и сейчас смеюсь. Неужто к слезам плакать придется?» «Пап, ты еще не знаком», — сказала Светлана. «Это Леша Рыжов». Тот бросил на него короткий взгляд черных глаз, непроницаемых, не различить зрачков, и Алексей сразу понял, чья дочь. Тот же блеск волос, гладких, с вороненым отливом, те же пологие брови, сомкнутые у переносицы, и, главное, та же стать, поджарая, гибкая, ящериная. Георгий Дагирч вместо рукопожатия взял под локотки Алешу и Юру Оржанникова, подтолкнул их к двери, что была напротив столовой. «Прошу». Они оказались в просторном кабинете, и первое, что увидел Алексей Рыжов, когда зажегся свет, были ряды энциклопедических томов за стеклами книжного шкафа. Черные, в позолоте. Дореволюционные, какие он хорошо помнил, были в Кронштадте, в доме его деда Андрея Петровича. А рядом с ними красные софьяновые корешки той энциклопедии, которую выпускал когда-то тоже очень давно Вась-Вась Бубеев, где выпуклость надо смотреть на вогнутость или наоборот. А второе, что он увидел, когда зажегся свет, его удивило и возмутило. На диване, припав щекою к кожаному валику, спал болотный хмырь. Веки его были смежены под стеклами очков, а губы чуть вытянулись и вздрагивали, будто увещевали даже во сне: «Двигайтесь, двигайтесь». Вот ведь какой ушлый малый. Других заставляет двигаться, а сам улегся и спит, как ни в чем не бывало. И как он сюда забрался? Юра Оржанников бросил на Георгия Дагировича вопросительный взгляд, но тот лишь осмахнулся. «Пускай спит». Отворил резную дверцу шкафа, достал оттуда три рюмочки и бутылку коньяка, такого дорогого, что на нем даже не было звездочек. «Всем коньякам коньяк». Они вздохнули облегченно, понимая, что уж это взбодрит. «Я хочу пожелать вам исполнения всех ваших желаний», — сказал Георгий Дагирович. «Именно этого, потому что вы еще так молоды, что не знаете ценности здоровья. Оно как бы вне желаний, оно подразумевается, да? Как, Юра?» «Не жалуюсь», — похвалился тот. «Нормально, 36,6, — доложил Алеша. — Вот и хорошо. Давайте». Смолистый напиток ощутимо потек по жилам. Алексей оглянулся на диван. Смурняга-физик спал беспробудным сном, младенчески посапывая, и эта его безмятежность от чего-то разозлила. Ишь, как удобно разлегся тут. Другие бодрствуют, а он спит, словно нет у него никаких дел, никаких обязанностей перед народом. Вот так они, эти физики-химики, все и проспали, продрыхли, обошли нас, янки. Им бы физикам самим пошибче двигаться, а они только других наставляют. Алеша поставил рюмку на край письменного стола и посмотрел на Дагирова тем проникновенным взглядом, какой обращают к людям высшей ответственности, хранителям самых сокровенных тайн, обещая им взамен за доверительное слово надежное молчание. «Георгий Дагирович, скажите, когда у нас в конце концов будет атомная бомба.